Роберт Льюис Стивенсон. Невероятная история доктора Джекила и мистера Хайда. Первым о встрече со зловещим мистическим существом, явившимся под именем Эдварда Хайда, нам рассказал мистер Ричард Энфилд, что позволило впоследствии воспроизвести точный ход событий. Все пережитое повергло его в состояние глубокого шока и стало самым сильным потрясением за 20 с лишним лет беззаботной жизни этого молодого, сильного и энергичного джентльмена. А произошло это так. В тот вечер Ричард поужинал в центре города и затем отправился на танцы в дом Прескотов в Хэмпстеде. Около 2 часов ночи, приятно взволнованный этим времяпрепровождением, он решил пройтись до дома пешком, полагая, что моцион поможет ему освежиться. В веселом расположении духа Ричард двинулся в путь, но по прошествии некоторого времени настроение его изменилось. Зимняя ночь была холодна и непроглядна, кругом стояла кладбищенская тишина. Молодой человек начал жалеть, что у него нет попутчиков, и он не слышит человеческих голосов. Неожиданно Ричард увидел две фигуры. Одна, небольшого роста мужчина, быстро шла ему навстречу по противоположной стороне улицы. Другая, девочка лет 10-11, бежала со всех ног по примыкавшему к ней переулку. Ричард удивился, увидев ребенка на улице в столь поздний час. Молодой человек открыл было рот, чтобы предупредить об опасности, но было слишком поздно. Эти двое столкнулись друг с другом на углу с такой силой, что девочка упала. Затем произошло нечто ужасное. Мужчина, спокойно, словно это было самым естественным делом на свете, прошел по распластанному детскому телу и продолжил путь, не обращая внимания на вопли ребенка. Возможно, рассказ об этом происшествии не производит особого впечатления, но смотреть на такое было жутко. Это не походило на поступок человеческого существа, скорее на действие дьявола или какого-нибудь монстра. Ричард выругался, его рука крепко сжала трость. Мужчина же продолжал шагать вперед, ни разу не оглянувшись на упавшую маленькую девочку, кричавшую от боли и испуга во всю силу своих легких. Но крики эти все же возымели действие. В одном из домов на улице распахнулось окно, и встревоженный голос что-то крикнул девочке. Спустя секунду стали открываться другие окна. Было ясно, что ребенку вскоре окажут помощь. Поняв, что может не волноваться на этот счет, Ричард бросился через дорогу за обидчиком с решимостью разъяренного тигра. Несмотря на внушительную фигуру, он был довольно подвижным, поэтому вскоре ему удалось схватить негодяя за шиворот. «Постойте-ка! Думаю, вам придется кое-что объяснить!» Тот неторопливо повернулся, и у молодого человека вдруг мороз побежал по коже. Настолько потрясло его омерзительное выражение лица этого господина. Ричард с уверенностью мог сказать, что в глазах незнакомца горел злобный огонек удовлетворения. Наружность его, несомненно, была неординарной. Низкий лоб, поросший темными волосами, массивные резко изогнутые брови, толстые плотоядные губы. В глазах же было что-то порочное и отталкивающее, нечто неуловимое, но внушающее глубокое отвращение. Ричард инстинктивно отдернул руку. «Тьфу ты, грязное животное!» Человек был совершенно спокоен и не оказал никакого сопротивления, но после этих слов одарил Ричарда таким пронизывающим взглядом, что тот моментально покрылся потом, словно пробежал немалую дистанцию. «Ваши манеры, молодой человек, оставляют желать лучшего. Может быть, вы потрудитесь объясниться?» «Потружусь объясниться! Я! Да?» «Вы!» «Ну, знаете, право же...» Бесстыдство этого типа переходило всякие границы. Ричард почувствовал, как его стала охватывать ненависть, и не в силах сдержаться, замахнулся тростью. У него возникло огромное желание ударить этого мерзавца, нанести ему целый град ударов, но вдруг ему стало дурно от этих мыслей. Он взял себя в руки. Во-первых, это вам стоит объяснить столь недостойный поступок. Как вы могли пройти по тому несчастному ребенку? Девочка до сих пор лежит на земле. Да ну. Это, мой дорогой друг, вышло по чистой случайности и... Случайности? Как можно случайно пройти по девочке, даже не подумав о ней и не оглянувшись, словно вы какая-то машина, а не человек. На мгновение в глазах незнакомца вспыхнул злобный огонек. Его взгляд устремился куда-то за спину Ричарда. В нем было нечто устрашающее. Ричард резко развернулся и увидел, что пострадавшую девочку окружили люди, вышедшие из соседних домов. Доносились их встревоженные голоса. По-видимому, девочка рассказывала, что произошло. Будьте любезны, вернитесь, пожалуйста. Проявите сочувствие и заодно выясните, какой вред, возможно, причинили. На мгновение незнакомец заколебался. Оценивающим взглядом он окинул солидную фигуру Ричарда, его широкие плечи и властный подбородок. Затем он опустил глаза и кивнул головой. Наверное, так будет лучше. Не произнеся более ни слова, эти двое двинулись к группе людей, стоявших под фонарем. При приближении Ричарда и его спутника люди подозрительно уставились на них. Позвольте пройти! Извините. Вечерний костюм Ричарда и его начальственный вид возымели действие. Толпа расступилась, пропустив мужчин в круг. Девочка все еще лежала на земле, плача и дрожа от пережитого ужаса. Но теперь ее голова покоилась на коленях сидевшей рядом с ней женщины, бормочущей слова утешения. Похоже, это была мать девочки. Позади нее стоял низенький широкоплечий мужчина с большим носом и редкими волосами. Он возбужденно объяснял сочувствующим соседям, что именно произошло. Теще вдруг стало плохо, и мы послали малышку Эдди за врачом. Потом услыхали ее крик. Жуть, да и только! О, чуть нутро у меня не вывернуло. Выскочили на улицу. А тут она говорит, что вроде ее сбил с ног мужчина и просто прошел по ней. Я видел, что случилось. Как девочка? С ней что-то серьезное? Не думаю. Доктор должен быть с минуты на минуту. Тогда и увидим. Скорее всего, она просто страху натерпелась. Бедное дитя. Мужчина нагнулся и погладил девочку по плечу. Та подняла грязное зареванное лицо, и тут ее глаза расширились и наполнились страхом. Это он сделал мне больно. Не пускайте его ко мне. Не дайте меня обидеть. Девочка зарылась лицом в юбку, тесно прижавшись к женским ногам. Отец девочки рассматривал пленника Ричарда. Это правда? Были вы? Дорогой мой, это вышло случайно. Я... Случайно? Я покажу тебе, что значит случайно! Ситуация не предвещала ничего хорошего. Ричард оказался в центре разъяренной толпы. Воздух был просто пропитан ненавистью. К счастью, в этот момент подошел доктор, и обстановка разрядилась. Осмотрев девочку, он сообщил, что хотя девочка серьезно не пострадала, у нее очень сильный шок, который может иметь тяжкие последствия. И посоветовал обратиться в полицию. Толпа одобрительно загудела. Ричард тут же заметил, что во взгляде пленника появилось какое-то беспокойство. Ему в голову вдруг пришла идея, за которую он с радостью уцепился. Секунду! Я уверен, что мистер... Хайт. Эдвард Хайт. Что мистер Хайт желал бы избежать скандала, который сделает его объектом презрения всего Лондона. Возможно, он предпочтет уладить это дело без вмешательства полиции, выразив сожаление о случившемся в форме денежного подношения семье этой бедной девочки. Ну что же, если вы желаете нажиться на этом недоразумении, то я, разумеется, бессилен этому помешать. Я хочу избежать скандала. Назовите сумму. Ричард на секунду задумался. Если не по поступкам, то по одежде и манерам этот человек явно походил на джентльмена. Ему следовало преподать урок. Скажем, 100 фунтов. Вас не затруднит? Хорошо. Но у меня нет с собой ни денег, ни чековой книжки. Придется найти одно из двух. Этот джентльмен, я имею в виду отца девочки, и я составим вам компанию в ваших поисках. Так все и устроилось. Через несколько минут мистер Хайт уже вел Ричарда и отца пострадавшей, заметно приободрившегося от перспективы получить 100 фунтов, по улочкам города в бледном предрассветном сумраке. Все молчали, погруженные в собственные мысли. Прошел примерно час, прежде чем мистер Хайт свернул в какую-то тихую боковую улочку, расположенную в деловом районе Лондона. Улица эта, несмотря на свои небольшие размеры и неприятное соседство, имела весьма ухоженный вид. Она сверкала в утренних лучах солнца, как костер в лесу. Свежеокрашенные двери и ставни, начищенные медные дощечки, все создавало атмосферу чистоты. Через две двери от угла по левой стороне линия аккуратных домиков прерывалась входом во двор. Как раз там находилось какое-то громоздкое здание, мрачно возвышавшееся над улицей. Окон в нем не наблюдалось, тянулся лишь незрячий лоб грязной стены над входной дверью. Дверь местами облупилась, ни звонка, ни молотка на ней не было, казалось, ее не открывали много лет. Именно перед ней мистер Хайт и остановился. Не могли бы вы подождать? Я войду и найду то, что вам нужно. Да, я... Но как-то... Не сомневайтесь, вы получите плату. Ждите здесь. Не прошло и нескольких минут, как он вернулся с 10 фунтами золотом, который молча протянул отцу девочки. Ричарду же он вручил чек. Этим лучше заняться вам. Вероятнее всего, этот джентльмен не знаком с такого рода вещами и тут же заподозрит обман. Ричард взял чек и внимательно его изучил. Там указывался остаток от суммы в 100 фунтов. Выписан он был на предъявителя с получением в банке Каутса. Вроде бы все было в порядке. Но при взгляде на подпись Ричард внутренне напрягся и поднял голову. Теперь уже в его глазах горел огонек подозрительности. На чеке стояла подпись Генри Джекила, имя которое было прекрасно известно большинству лондонцев. Великий доктор Джекил был знаменитостью, о нем часто писали в газетах. Неужели чек был подделан? Мистер Хайт прочел мысли Ричарда. Успокойтесь. Я останусь с вами до открытия банков и сам обналичу чек. Хорошо. Может быть, нам тогда лучше поехать ко мне и там подождать, пока откроется банк? Не возражаю. Ричарду удалось найти кэб, который довез его до его квартиры, где миссис Паркер, его экономка, приготовила им завтрак. Когда пришло время, они наняли второй кэб, доставивший их к банку Каутса. Трое мужчин вошли в банк и встали у окошка кассы, ожидая, пока мистер Хайт обналичит свой чек. Все сомнения быстро отпали, он был подлинным. Деньги выплатили золотом. Мистер Хайт тут же передал полученный мешочек отцу девочки, который взял их словно во сне. Благодарю. Мистер Хайт повернулся к Ричарду. Я полагаю, вы удовлетворены той ролью, какую сыграли в этом деле. Он повернулся и зашагал прочь. Глядя ему вслед, Ричард еще раз ощутил прилив сильнейшей ненависти, которую этот человек, похоже, вызывал во всех, с кем сталкивался. И только позже он вдруг понял, что за все это время мистер Хайт ни знаком, ни словом не выразил ни малейшего сочувствия или сожаления по поводу своего ужасного поступка.